Глава 3. Бегство от людей огня. Унзур и женщины-волчицы спасались бегством. Вот уже 7 дней, как их преследовал многочисленный отряд людей огня. Одна из женщин обнаружила врагов, с высоты скалистого массива он насчитал около 30 человек. Беглецы двигались медленно, так как Зур был еще очень слаб, но Ушер знала тайные проходы в густых зарослях и топких болотах, а сын земли придумал всевозможные хитрости, чтобы запутать врагов и сбить их со следа. Всякий раз, когда на пути беглецов встречался неглубокий ручей или речка, они входили в воду и шли вдоль русла вверх или вниз по течению. Несколько раз Ушер и Ун зажигали сухую траву, по которой они только что прошли. Люди огня теряли след беглецов. Однако многочисленные и упорные, они всякий раз находили его. Наступил день новолуния. Люди огня не показывались. Беглецы разбили лагерь на поляне в чаще леса. В пути они немного отклонились в сторону равнины и теперь приближались к большой реке. Гигантские бамбуки обступили со всех сторон поляну. Было еще светло, мужчины и женщины готовились к ночлегу, одни рубили сучья и собирали хворост для вечернего костра, другие строили убежище из колючих веток и гибких лиан. Янтарный свет угасавшего дня сменился красноватыми сумерками. Легкий ветерок, казалось, догонял проплывавшие в вышине розоватые облачка. Слышался глухой монотонный шум деревьев засыпающего леса. Сердце Уна было полно нежностью к темноглазой Джейе. Он испытывал странную робость при виде ее тяжелых густых волос и чудесного сияния больших задумчивых глаз. Иногда при мысли о том, что согласие Ушера отпустить с ним Джею было необходимо, суровая и вспыльчивая душа Уламра возмущалась. Он выходил из себя, думая о возможном отказе. Но сын быка хорошо понимал, что следует уважать обычаи чужого племени, особенно если разделяешь с людьми его все превратности кочевой жизни. Когда звезды замерцали в просветах между бамбуками, он подошел к Ушер, только что закончивший трапезу, и сказал: «Ушер, отдай мне в жены Джею». Женщина-вождь, поняв его слова, некоторое время молчала, не зная, что ответить. Законы ее племени были древними. Они существовали так долго, что приобрели несокрушимую силу в представлении волчиц. Женщины племени не должны были выходить замуж ни за людей огня, ни за лесных людей. Но несчастье, обрушившееся в последнее время на волчиц, наполнили душу Ушер неуверенностью. Она не знала, остался ли в живых хоть один мужчина ее племени. К тому же Уламр был могучим союзником и верным другом. Помолчав немного, Ушер сказала: «Надо сначала избавиться от врагов. Когда мы это сделаем, Ушер ударит Джею в грудь, и девушка станет женой Уна». Сын быка понял только половину ответа, и бурная радость охватила его. А Ушер смотрела на Уна с недоумением. Она никак не могла понять, почему сын быка выбрал тоненькую гибкую Джею, а не женщину-вождя с мускулистыми руками и массивными челюстями. В последующие 2 дня бегство продолжалось. Теперь большая река была совсем близко. Никаких признаков людей огня не было. Даже Ушер начала думать, что враги отказались, наконец, от преследования. Желая окончательно увериться в этом, женщина-вождь вместе с Уном и Зуром поднялись на высокую скалу. Достигнув вершины, они увидели вдали большую реку, величаво изгибавшуюся среди необозримой равнины. А еще дальше, на опушке леса, маленькие, быстро продвигавшиеся фигурки людей. «Люди огня», — горестно сказала Ушер. Он убедился, что количество врагов не уменьшилось, и, вглядевшись внимательно в их движение, заметил: «Они не идут по нашему следу». «Они найдут его», — заверила Ушер. Зур сказал задумчиво: «Мы должны переправиться через большую реку». Такая попытка была не под силу даже самым лучшим пловцам, не говоря уже о том, что река кишела крокодилами. Но люди племени Ва владели искусством переправляться через обширные водные пространства на плотах из толстых сучьев и стволов деревьев, связанных лианами и гибкими ветками. Зур привел беглецов на берег большой реки, где в изобилии росли черные тополя. 2 ствола, упавшие в воду маленькой заводи, ускорили окончание работы. Задолго до полудня плот оказался готовым. Но враги были близко. Беглецы уже видели головной отряд людей огня, появившийся из-за поворота реки на расстоянии 3-4 тысяч шагов. Когда плот отчалил от берега, люди огня разразились яростными воплями. Он ответил им своим боевым кличем, а женщины кричали и выли так, словно они в самом деле были волчицами. Беглецы плыли медленно, сильное течение сносило плот. Постепенно он приближался к тому месту, где находились люди огня, и оба отряда очутились в конце концов лицом к лицу. Расстояние, разделявшее их, не превышало 200 шагов. Люди огня сгрудились на узком мысу. Их было 29, все коренастые, коротконогие, с мускулистыми руками и мощными, как у тхоли, челюстями. Свирепая злоба светилась в круглых, глубоко посаженных глазах. Несколько воинов хотели броситься в воду и добраться до плота вплавь, но, заметив громадного питона и двух крокодилов, дремавших в прибрежных зарослях лотоса, отказались от подобного намерения. Тем временем Унзур и женщины, работая шестами, старались направить плот к середине реки. Он проплыл между двумя островками, повернулся несколько раз вокруг своей оси, снова приблизился к берегу, где толпились люди огня, затем направился к юго-востоку. Через некоторое время беглецы благополучно высадились на противоположном берегу, и женщины, сойдя на землю, осыпали людей огня насмешками. Маленький отряд поспешно углубился в лес. Они шли до тех пор, пока дорогу им не преградил один из притоков большой реки. Он оказался неглубоким, и переправиться через него было легко. Однако прежде чем войти в воду, Зур разрезал на куски оленью кожу и велел всем при выходе из реки обмотать себе ноги этими кусками. Через некоторое время беглецы выбрались на скалистый берег, прошли по нему обернутыми оленьей кожей ногами и залили водой место стоянки. «Зур – самый хитроумный из людей!» – воскликнул восхищенный Уламр. «Люди Тхоли подумают, что здесь переправилось через реку стадо оленей!» Однако враги столько раз находили потерянный след, что беглецы решили не останавливаться и до самой ночи шли без остановки к северу.